История России. Полный курс для преподавателей и студентов. Евгений Спицын. Сферу образования и интернет наводнила историческая литература весьма сомнительного качества. В результате вырастают поколения людей, имеющих противоположные представления о нашем прошлом. Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын, составил единый учебник истории России, включающий только достоверные научные сведения. Каковы основные взгляды ученых на этногенез славян? Было ли нашествие монголов на Русь? Почему Смоленск и Тула – это тоже города Украины? Как масоны проникли в российскую власть? Отрекался ли царь Николай II от престола? По какому случаю Сталин сказал Хрущеву «Уймись, дурак»? История России. 5 томов проверенных знаний об Отечестве. Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я начну читать последний цикл лекций, посвященный системному кризису политики перестройки, который пришелся на 1990-1991 года и закончился, как известно, крахом советского проекта и крахом советского государства. Но вот в этой лекции мы поговорим с вами о новом этапе политической реформы в начале 90-х годов и о выборах в местные органы власти. Итак, начавшаяся после 19-й партийной конференции перераспределение власти между партией и государственными органами повлекло за собой и постепенную утрату коммунистической партии ее прежней руководящей роли. Как уже отмечалось, на протяжении многих лет в Советском Союзе существовала практика, в соответствии с которым, прежде чем поступить в Верховный Совет СССР, государственный план и бюджет на следующий хозяйственный год всегда рассматривался сначала на Политбюро ЦК, а затем и на пленуме ЦК КПСС. Но уже с конца 1986 года оба эти важнейших документа стали передаваться сразу на утверждение Верховный Совет СССР без какого-либо утверждения их на пленумах ЦК КПСС. Теперь же ситуация еще больше упростилась, и в июне 1989 года Совет министров СССР впервые направил проект государственного плана на 1990 год и приложенный к нему пакет законодательных актов, в том числе законы о собственности и о земле, без предварительного рассмотрения даже в Политбюро ЦК, который получил эти документы уже в порядке информации. Касаясь этой проблемы, новый горбачевский выдвиженец, кандидат в члены Политбюро ЦК и председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, академик Евгений Максимович Примаков, оценил этот шаг как очень большое достижение перестройки, заявив, что раньше невозможно было даже выпустить из Верховного Совета СССР ни один документ, пока он не был утвержден в ЦК, а сейчас это становится повседневной практикой нашей работы. Конечно, совершенно нельзя представить себе ни одну правящую политическую партию, которая бы считала своим высшим достижением принятие парламентских решений без учета мнения ее руководящих структур, поскольку за влияние на принятие этих ключевых решений во всех странах мира, я подчеркиваю это, всегда шла и идет ожесточенная борьба. А сейчас же кандидат в члены Политбюро ЦК расценил фактическое устранение высшего партийного руководства от принятия важнейших парламентских решений как величайшее достижение политики перестройки. Именно в таких критических условиях в недрах горбачевского окружения постепенно стала вызревать идея введения должности президента СССР, избираемого съездом народных депутатов СССР, что, по сути, рушило всю систему органов советской власти в стране. Смысл всей этой затеи состоял в том, чтобы, во-первых, обезопасить Михаила Горбачева от так называемого хрущевского варианта отстранения от власти на пленуме ЦК, поскольку среди его членов уже стала формироваться довольно внушительная группировка противников генсека и его политического курса. Во-вторых, окончательно переместить центр управления страной из ЦК КПСС в будущую администрацию президента СССР и полностью отстранить правящую партию от реальных рычагов власти. А ну и, наконец, в-третьих, вывести председателя Верховного Совета СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из-под контроля самого Верховного Совета СССР, внутри которого он также стал стремительно терять свое былое влияние и авторитет. По утверждению самого Михаила Горбачева, решение об учреждении поста президента СССР созрело еще осенью 1989 года, но оно довольно долго обсуждалось во внутреннем кругу, а затем группа приближенных юристов, в частности, его помощник по внутренней политике Георгий Хасрович Шахназаров, а также два номенклатурных правоведа, в частности, руководители Института государства и права Академии наук СССР, академики Владимир Николаевич Кудрявцев и Борис Николаевич Топорнин, засели, я цитирую, по моему поручению за подготовку необходимых документов, прежде всего проекта закона об изменениях Конституции СССР. Затем в конце января 1990 года вездесущий академик Александр Яковлев передал Михаилу Горбачеву очередное письмецо, в котором прямо заявил, что главное препятствие на пути перестройки – это ЦК и Политбюро ЦК, поэтому от них следует поскорее избавиться и учредить президентскую власть. А затем этот великий либерал и демократ, я, естественно, эти слова беру в кавычки, изложил целую программу действий Михаила Горбачева в роли президента страны, которая просто поражает своим цинизмом. Я опять же цитирую этот документ. «Вы сосредоточили в своих руках всю власть, оттеснив и Политбюро, и разговорчивый Верховный Совет от реальных ее рычагов». Это вот такие вот выражения у нашего записного демократа. Затем в ближайшие дни, еще до пленума ЦК, выступить по телевидению и объявить, апеллируя прямо к народу, что берете на себя всю ответственность за программу чрезвычайных мер по формуле «Земля крестьянам, фабрики рабочим, республикам реальная независимость». Не союзное государство, а союз самостоятельных государств. Многопартийность и полный отказ КПСС от монополии на власть. Резко сократить аппарат. Всякие крупные займы у Запада, военная реформа, прогнать генералов, посадить на их место подполковников. Почему подполковников, а не полковников? Довольно странно. Начать выводить войска из Восточной Европы, ликвидировать промышленные министерства, среди экстренных мер дать свободу частному предпринимательству. Система таких мер уже разработана у Николая Слюнькова. Вот она, реальная программа действий, вот кто реально определял всю политику горбачевской перестройки. И уже на следующий день после получения вот этого письмеца было срочно созвано Политбюро ЦК, на заседании которого рассматривалось экономическое положение страны, а и обсуждался национальный вопрос, а также проект платформы ЦК КПСС к 28-му съезду партии, который предстояло вынести на ближайший пленум ЦК. При этом Михаил Горбачев, открыв заседание Политбюро, сразу заявил, что, я цитирую, «нужен закон о механизме выхода из СССР, но главное место в повестке дня пленума займут вопросы об изменении редакции 6 статьи Конституции и введении президентства». То есть речь шла об отмене знаменитой статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС в системе политической власти СССР, ну и, по сути дела, о разрушении всей системы советской государственности. Значит, единственным членом Политбюро, который выступил против этих предложений генсека, оказался Егор Кузьмич Лигачев, однако его мнение опять потонуло в хоре словословий сторонников очередных горбачевских новаций. Тогда же на свет появилась и записка управляющего делами ЦК КПСС Николая Ефимовича Кручины и заведующего правовым отделом ЦК Александра Сергеевича Павлова о проведении в течение двух месяцев инвентаризации всего партийного имущества и подготовки к передаче в ведение государственных органов всей шифровальной связи, закрытых телефонов, центральных партийных зданий, системы охраны и всего непомерного для, как они писали, обычной политической партии, аппарата обслуживания Политбюро и секретариата ЦК. Таким образом, за полтора года до знаменитых августовских событий 1991 года, после которых последовала сначала приостановка, а затем и запрет деятельности КПСС, генсек начинает готовиться к передаче государству всего партийного имущества, то есть к ликвидации возглавляемой им же партии. Разумеется, тогда об этом плане знал только очень узкий круг посвященных в это лиц, включая самого Михаила Горбачева, Александра Яковлева, Анатолия Черняева и некоторых других. В начале февраля 1990 года состоялся очередной пленум ЦК, на котором в повестку дня был внесен вопрос о проекте платформы ЦК КПСС к 28-му съезду партии. Однако накануне его созыва Михаил Горбачев провел совместное совещание первых секретарей обкомов и крайкомов партии, на котором впервые услышал крайне резкую критику проводимой им политики. Естественно, это обстоятельство по доверенным каналам связи, прежде всего через Александра Яковлева, Анатолия Черняева и Георгия Шахназарова, тут же было доведено до всех лидеров либеральной оппозиции, прежде всего Юрия Афанасьева и Гавриила Попова, которые уже на следующий день вывели на улицы Москвы более 200 тысяч демонстрантов, что фактически деморализовало всю партийную верхушку. Несмотря на то, что на этом пленуме ЦК ряд его ораторов, в том числе посол СССР в Польше, Владимир Иванович Боровиков, первый секретарь Ленинградского, Ивановского и Киевского обкомов партии Борис Гедаспов, Михаил Князюк и Анатолий Корниенко выступили с резкой и обоснованной критикой генсека и его предательского политического курса, большинство членов ЦК проявили малодушие, что позволило Михаилу Горбачеву и его команде протащить убийственное решение о необходимости отмены 6 статьи Конституции СССР и введении поста президента СССР. Значит, после окончания пленума ЦК необходимо было срочно созвать съезд народных депутатов СССР и внести соответствующие изменения в Конституцию СССР. Для решения этого вопроса и включения его в повестку дня на конец февраля 1990 года было назначено заседание Верховного Совета СССР. Поэтому накануне этого события под лозунгом отмены 6 статьи Конституции демократы, но я в данном случае беру это слово, естественно, в кавычки, опять вывели на улицы Москвы около 100 тысяч демонстрантов. То есть это была своеобразная форма давления не только на руководящие органы партии и государства, но и на сам съезд народных депутатов. Значит, в конце февраля 1990 года Верховный Совет СССР по докладу Александра Яковлева, которого активно поддержали Николай Травкин, Сергей Залыгин, Дмитрий Лихачев и другие горбачевские прорабы перестройки, приняли решение о созыве внеочередного съезда народных депутатов СССР и внесении в его повестку двух вопросов. Это об изменении редакции 6 статьи Конституции СССР и о введении поста президента СССР. А уже в начале марта 1990 года состоялся внеочередной пленум ЦК, который не только постфактум одобрил утверждение поста президента СССР, но и рекомендовал на этот пост Михаила Горбачева. Уже на следующий день после завершения работы этого пленума собрался третий внеочередной съезд народных депутатов СССР, который сразу отменил 6-ю статью Конституции СССР о руководящей и направляющей роли партии и ввел пост президента СССР, на который был тут же избран Михаил Горбачев. Затем новоявленный глава государства заявил, что получил поддержку почти 75 народных депутатов СССР, однако это заявление было большим лукавством, поскольку из 2245 депутатов за кандидатуру Горбачева отдали голоса только 1330 народных избранников, то есть менее 60% от списочного состава съезда народных депутатов СССР. Учитывая, что в мае 1989 года, баллотируясь на пост председателя Верховного Совета СССР, Михаил Горбачев имел поддержку более 90% народных избранников страны, то можно смело констатировать, что за прошедшие 9 месяцев он потерял почти треть всех голосов. Поэтому сделанный им и его командой политический маневр был как нельзя кстати. Кроме того, не надо забывать, что эта пирова победа была куплена двумя важными компромиссами. Во-первых, фактической поддержкой либеральной межрегиональной депутатской группы, которая насчитывала в своем составе более 300 народных депутатов, и, во-вторых, созданием двух новых структур – это Президентского совета и Совета Федерации. Значит, состав первого совета определял сам президент СССР, а состав второго совета должны были войти по должности главы всех союзных республик, входящих в состав Советской Федерации. Поскольку избрание Михаила Горбачева на новый пост освободило место председателя Верховного Совета СССР, то его преемником на этом посту был тут же избран Анатолий Иванович Лукьянов. А в конце марта 1990 года президент СССР определил и состав своего президентского совета, который представлял собой невероятную мешанину или гремучую смесь, поскольку его членами одновременно стали 7 ключевых членов союзного правительства, а именно председатель Совета министров СССР Николай Иванович Рыжков, председатель Госплана СССР Юрий Дмитриевич Маслюков, министр иностранных дел СССР Эдуард Амвротович Шеварднадзе, министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов, министр внутренних дел СССР Вадим Викторович Бакатин, председатель КГБ СССР Владимир Александрович Крючков и министр культуры СССР Николай Николаевич Губенко. Дальше 4 прожженных партийных аппаратчика, в частности Александр Николаевич Яковлев, Валерий Иванович Болдин, Вадим Андреевич Медведев и Григорий Иванович Ревенко. 3 академика, это Юрий Александрович Осипьян, Евгений Максимович Примаков и Станислав Сергеевич Шаталин. 2 писателя, это Чингис Айтматов и Валентин Распутин. Колхозник, депутат Арве Клаус и рабочий депутат Валентин Ярин. Однако функции этой новой государственной структуры совершенно не были определены, регламент ее работы отсутствовал, и по сути этот президентский совет представлял собой придаток непосредственно президентской власти, то есть самого Горбачева и его аппарата или так называемой администрации президента. Второй момент, на котором я хотел бы обратить внимание в этой лекции, это на местных выборах, которые прошли зимой, весной 1990 года. Итак, местные выборы зимой, весной 1990 года. Ну, в соответствии с решениями 19-й партийной конференции, завершающим этапом отстранения КПСС от власти и поворотной вехой в реформировании, ну, в данном случае, конечно, речь идет о псевдореформировании СССР, должны были стать местные выборы, перенесенные на весну 1990 года. Своеобразной прелюдией к этим выборам оказались трагические события в Баку, эхо которых разнеслось по всей стране. Значит, напряженная обстановка в Азербайджане сохранялась еще с начала 1988 года, когда при прямом и явном подстрекательстве союзных властей, в частности помощника генсека этнического армянина Георгия Хосроевича Шахназарова, разразился кровавый карабахский кризис, приведший к резкой дестабилизации обстановки во всем же Кавказском регионе. Затем ситуация еще более обострилась после того, как в конце сентября 1989 года Верховный Совет Азербайджанской ССР наспех принял закон о государственном суверенитете. Затем 13 января 1990 года в Баку состоялся массовый митинг, послуживший сигналом к началам кровавых погромов в районах компактного проживания местных, то есть азербайджанских армян. В течение нескольких дней в условиях полного бездействия республиканских властей, во главе которых тогда стоял первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Визиров, в городе царила полная анархия, и власть фактически перешла в руки так называемого Народного фронта Азербайджана, который возглавил бывший советский диссидент Абульфас Эльчебей. Только 19 января 1990 года, когда ситуация приобрела неуправляемый характер, по указу Михаила Горбачева в Баку было введено чрезвычайное положение и переброшены части и соединения 76-й и 106-й воздушно-десантных дивизий под командованием генералов Халилова и Лебедя, которые быстро навели порядок в городе, особо не церемонясь с местными боевиками. Тогда же в Баку были посланы эмиссары из Москвы, в частности, министр обороны СССР, генерал армии Дмитрий Тимофеевич Язов, его первый заместитель, генерал армии Валентин Иванович Вареников, а также член президентского совета, академик Евгений Максимович Примаков и секретарь ЦК КПСС Андрей Николаевич Геренко. Утром 21 января 1990 года председатель президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Кафарова осудила ввод советских войск в Баку, а вечером того же дня чрезвычайная сессия азербайджанского парламента признала неправомерным этот ввод войск и приостановила указ Президиума Верховного Совета СССР о введении чрезвычайного положения в Баку, заявив, что если союзные власти проигнорируют это решение республиканского парламента, то он поставит вопрос о выходе Азербайджана из состава СССР. Однако это требование азербайджанских парламентариев, естественно, было проигнорировано в Москве, а уже 25 января 1990 года на неочередном пленуме республиканской компартии Визиров был отправлен в отставку, и новым первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана стал председатель Совета министров Азербайджанской ССР Муталибов. Бакинские события не только еще более дестабилизировали положение во всем Кавказском регионе, но и имели особое значение для всей страны. Сразу после Нового года на просторах всего Советского Союза развернулась избирательная кампания, в которой национальный вопрос приобрел первостепенное значение. Ранее уже отмечалось, что межрегиональная депутатская группа начала готовиться к местным выборам еще осенью 1989 года, когда ее стараниями был создан так называемый демократический избирательный блок «Выборы 90», в который вошли такие группировки, как «Апрель», «Клуб избирателей Академии наук», «Мемориал», «Московская трибуна», «Московское объединение избирателей», «Межрегиональная ассоциация демократических организаций», «Межрегиональное объединение избирателей», «Народный фронт РСФСР», «Социал-демократическая инициатива» и «Союз военнослужащих ЩИТ». В конце января 1990 года представители этих организаций из 22 субъектов Российской Федерации собрались в Москве на учредительную конференцию и приняли общую избирательную декларацию, в основу которой легла программа МДГ, декрет о власти и проект Конституции Андрея Дмитриевича Сахарова. Причем в разработке этой декларации приняли активное участие самые отпетые русофобы и антисоветчики, в том числе Михаил Бочаров, Дмитрий Катаев, Сергей Ковалев, Владимир Куваев, Лев Пономарев, Владимир Уражцев, Александр Шабат, Виктор Шейнис и другие. А по итогам работы этой конференции был создан новый избирательный блок, обозвавшей себя «Демократической Россией». Значит, после создания «Демократической России», или как ее называли «Демшизы», была сделана попытка объединить все оппозиционные силы во всех союзных республиках, для чего в самом конце января 1990 года в Харькове, то есть на территории Украинской ССР, был создан демократический конгресс, в котором приняли участие Юрий Афанасьев, Владимир Лысенко, Лев Пономарев, Евгений Севастьянов, Виктор Шенис и Глеб Якунин. И хотя объединить все так называемые демократические силы в единый кулак им не удалось, на всех местных выборах все либерал-демократы шли под русофобскими знаменами и лозунгами развала единой страны. Идеология этих лозунгов была оглашена уже весной 1990 года на страницах небезызвестной рижской газеты «Советская молодежь», где была опубликована статья ректора Московского историко-архивного университета профессора Юрия Афанасьева «У социализма не будет второго дыхания». А затем он же дал интервью ведущему германскому журналу «Шпигель», в котором откровенно заявил, я цитирую, что «первоочередная задача для России состоит в том, чтобы присоединиться ко всему остальному человечеству. И решающей предпосылкой для этого является юридическое равноправие всех форм собственности. Вторая предпосылка – это ликвидация Российской империи, которая до сих пор именуется Советским Союзом. Таким образом, уже в начале 1990 года так называемые демократы открыто и цинично заявили, что их главной целью является отнюдь не реформирование, а тотальное разрушение Союза Советских Социалистических Республик. Особый резонанс на этих выборах вызвала избирательная кампания Бориса Николаевича Ельцина, важную роль в которой сыграла его предельно лживая книжонка «Исповедь на заданную тему», написанная тогдашним журналистом «Огонька» Валентином Юмашевым. Главное место в программе Бориса Ельцина занимали тогда четыре пункта. Это, во-первых, резкая, причем чисто популистская критика партийно-государственной номенклатуры и ее привилегий. Во-вторых, это приватизация 90% всей государственной собственности и переход к рыночной экономике. В-третьих, это отмена шестой статьи Конституции о руководящей роли КПСС. И, в-четвертых, создание в рамках КПСС Российской коммунистической партии. Кроме того, на встрече с избирателями в Уральском политехническом институте Борис Ельцин впервые высказался за превращение СССР в конфедерацию и предложил создать на территории России 7 русских республик. Но вот расшифровывая этот пункт своей предвыборной программы, он потребовал предоставить всем национальным автономиям самостоятельность, право и возможность входить с предложениями в Верховный Совет РСФСР об учреждении новых национально-территориальных образований, где коренное население составляет большинство. На остальной же территории страны, кроме этих автономных образований, в составе РСФСР после референдума могут возникнуть 7 русских республик. Это Центральная Россия, Северная, Южная Россия, Поволжье, Ураль, Сибирь и Дальний Восток. Но вот показательно, что еще в июле 1989 года с подобной идеей на заседании Политбюро выступал и тогдашний член этого органа, секретарь ЦК КПСС Николай Никитич Слинков, который заявил буквально следующее, я цитирую: «Я за то, чтобы децентрализовать управление Россией, образовать 6-7 регионов, наделить их полнотой хозяйственной власти и наделить равными правами, минуточку, с союзными республиками, но чтобы они вертикально подчинялись Совету министров РСФСР». Еще раньше, в апреле 1988 года, аналогичную идею в своей статье «Перестройка или перепутье» выдвинул и известный либеральный историк Михаил Яковлевич Гефтер, который предложил разделить РСФСР на 7 республик, регионов или земель с самыми широкими полномочиями – север, центр, юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. То есть совершенно очевидно, что идея расчленения союзного государства, причем не только самого СССР, но и Российской Федерации, зарождались именно в недрах либеральной оппозиции еще во второй половине 80-х годов. Между тем, вскоре появились очень любопытные данные о том, что руководивший избирательной кампанией Бориса Ельцина, начинающий политтехнолог Алексей Урманов, действовал в тесном контакте с небезызвестным институтом Крайба, который являлся подразделением американской организации «Свободный Конгресс». При этом сам Крайб теснейшим образом был связан со многими американскими структурами, которыми руководили известные воротилы финансово-промышленного капитала и администрации президента США, в частности, бывший госсекретарь Джордж Шульц, дальше бывший военный министр Дэвид Рамсфельд, затем небезызвестный Збигнев Бжезинский и многие другие. Причем, что интересно, многие тогдашние эксперты обратили особое внимание на ряд важных деталей нового избирательного марафона Бориса Ельцина. Если на выборах народных депутатов СССР, которые прошли в марте 1989 года, главным объектом критики была консервативная часть высшего партийно-государственного руководства страны, проклятое сталинское и брежневское наследие, то уже весной 1990 года под огонь беспощадной критики попал главный реформатор страны, то есть Михаил Горбачев. Как известно, первыми еще в феврале 1990 года выборы прошли в Литве, в Молдавии, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Затем в марте избирательная кампания прошла в Российской Федерации, в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Латвии и Эстонии. А Армения, Грузия и Азербайджан, ввиду резкого обострения во всем Закавказье, перенесла свои выборы на более поздний срок. При этом во всех союзных республиках потребовался второй тур голосования, особенно в РСФСР, где в первом туре смогли одержать победу только 120 человек. Остальные 948 депутатов были выбраны в ходе второго, а в ряде регионов даже вот третьего тура голосования, которые состоялись в конце марта 1990 года. Как и следовало ожидать, во многих союзных республиках на выборы лидировала так называемая либеральная оппозиция, особенно в Прибалтике. В частности, в Литве потерпели сокрушительное поражение обе коммунистические партии, и победу одержал пресловутый «Союдис» во главе с Отпетом Русафовым Витусом Ландсбергисом, который открыто взял курс на выход Литвы из состава СССР. После окончания выборного марафона лидеры «Союдиса» попросили о встрече с американским послом Джеком Мэтлоком, и когда об этой просьбе стало известно Эдуарду Шеварднадзе, то есть министру иностранных дел СССР, тот попытался отговорить своего друга, как он писал в своих мемуарах, от столь опрометчивого шага. Однако тот же день американский посол наплевал на мнение своего визави и, значит, принял делегацию «Союдиса», заверив его, что, я цитирую, «если Литва объявит о своей независимости и выйдет из состава СССР, то США окажут ей всемерную моральную и политическую поддержку и помощь». Ну, понятно, что для самого «Союдиса» вот такая поддержка была более чем достаточно, поэтому уже вечером 10 марта 1990 года его руководители собрали новый Верховный Совет и приняли акт о независимости Литвы. Причина такой спешки была вызвана тем, что к тому времени из 140 депутатов Верховного Совета Литовской ССР было избрано только 90 депутатов, и местные сепаратисты очень опасались, что избрание остальных депутатов на довыборах может подорвать позиции «Союдиса», завоеванные им в первом туре голосования. Кроме того, литовская оппозиция хотела поставить перед свершившимся фактом третий внеочередной съезд народных депутатов СССР, который должен был открыться всего через три дня. Как известно, 15 марта 1990 года третий внеочередной съезд народных депутатов СССР постановил считать решение Верховного Совета Литовской ССР о выходе из состава СССР недействительным до принятия специального закона на сей счет. Такой закон, получивший название «О порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава СССР», был срочно разработан и принят в начале апреля 1990 года. Значит, в соответствии с этим законом вопрос о выходе любой союзной республики из состава СССР мог быть решен только путем референдума. В случае его положительного результата должен был начаться так называемый переходный период, рассчитанный на 5 лет, в течение которого необходимо было урегулировать все экономические, политические, демографические, территориальные и иные проблемы, выходящие из состава СССР, союзной республики, с такими же союзными республиками и союзным центром. И только после этого должен был проводиться очередной референдум, ну и так далее, и так далее. Таким образом, этот закон открывал возможность для упорядоченного или регулируемого разрушения Советского Союза. Однако новое литовское руководство и те кукловоды, которые стояли за его спиной, такой медленный повод так называемого цивилизационного развода явно не устраивал. Вероятно, в связи с этим обстоятельством, сразу после утверждении этого закона грянула сенсация. В литовской газете «Республика» была опубликована статья, в которой утверждалось, что новый премьер-министр Литвы Казимира Прунскина является агентом спецслужб. И в доказательство этого была обнародована ее агентурная карточка из архива республиканского КГБ. Значит, после этой публикации Казимира Прунскине признала, что действительно писала докладные записки Юрию Владимировичу Андропову, правда, только о положении в экономике Литвы, а также отчеты о поездках литовцев за границу, но совсем не знала о своем официальном оформлении как агента спецслужб. Таким образом, кто-то явно сделал недвусмысленный намек всем бывшим агентам советских спецслужб в руководстве Саудиса, что может ждать их, если они будут таким образом форсировать события с распадом СССР. Значит, в этой ситуации Витас Ландсбергис счел необходимым предупредить союзные власти и заявил, я опять-таки цитирую, «Михаил Горбачев сам позволил сложиться нашей ситуации». Сам позволил сложиться нашей ситуации. Он в течение 2 лет наблюдал за ростом нашего движения за независимость. Он мог бы остановить его в любой момент, но он его не остановил. Значит, это заявление Ландсбергиса дало четко понять, что в случае дальнейших разоблачений он будет вынужден раскрыть действительную роль Михаила Горбачева и его ближайшего окружения в отношении всей Прибалтики. Но дальнейших разоблачений, естественно, не последовало, однако уже в середине апреля 1990 года Москва резко ограничила поставку в Литву природного газа и нефти, что вызвало так называемую экономическую блокаду этой Прибалтийской республики. Между тем, в конце марта 1990 года объявила о начале выхода из состава СССР Эстония, а уже в начале мая декларацию о суверенитете приняла и Латвия. Таким образом, весной 1990 года все три Прибалтийские республики фактически заявили о своем государственном суверенитете. Однако это еще не было смертельным ударом по единству Советского Союза. Ситуация радикально изменилась только тогда, когда в самый кульминационный момент игры по разрушению великой страны была брошена так называемая русская карта. Но об этом мы поговорим с вами в следующей лекции. Сегодня я вас благодарю за внимание. Всего вам доброго. До свидания.